Явление Иосифа. Дверь в нашу камеру распахнулась, и в нее ввалилось нечто перегруженное всяческими мешками, весьма небритое и очень знакомое. Но я не сразу поверил глазам своим. Небритая личность свалила на пол свои мешки и зверски огрызнулась на дежурного. «Куда же вы к чертовой матери меня пихаете? Ведь здесь ни встать, ни сесть!» Но дверь захлопнулась. «Вот сукины дети!» — сказала личность по направлению к двери. Мои сомнения рассеялись. Невероятно, но факт. Это был Иосиф Антонович. Примечание. Иосиф Антонович Пржиялговский, чьей женой была Елена Леонардовна. К моменту ареста 12 октября 1933 года ему было 47 лет. Он работал бухгалтером окружного отдела здравоохранения в Мурманске. Я говорю этаким для вязчего изумления равнодушным тоном. «Ничего, Иосиф Антонович, как-нибудь поместимся». Иосиф Антонович нацелился было молотить каблуком в дверь, но при моих словах его приподнятая была нога мирно стала на пол. «Иван Лукьянович, вот это значит, черт меня раздери! Неужели ты и Борис?» «А это, как я имею основание полагать, Юра». Юру Иосиф Антонович не видал 15 лет. Не мудрено было не узнать. «Ну, пока давай поцелуемся. Мы по доброму старому русскому обычаю колем друг друга небритыми щетинами». «Как ты попал сюда?» — спрашиваю я. «Вот тоже дурацкий вопрос», — огрызается Иосиф Антонович и на меня. «Как попал?» «Обыкновенно, как все попадают. Во всяком случае, попал из-за тебя, черт тебя дери. Но это ты потом мне расскажешь. Главное, все живы. Остальное хрен с ним. Тут у меня полный мешок всякой жратвы. И папиросы есть». «Знаешь, Иосиф Антонович, мы пока будем есть, а уж ты рассказывай. Я за тобой». Мы принимаемся за еду. Иосиф Антонович закуривает папироску и, мотаясь по камере, рассказывает. «Знаешь, я уж 8 месяцев в Мурманске. В Питере с начальством разругался вдрызг. Они, сукины дети, разворовали больничное белье. А я эту хреновину должен был в бухгалтерии замазывать. Но я плюнул им в рожу и ушел. Перебрался в Мурманск. Место замечательно паршивое, но ответственным работникам дают полярный паёк, так что, в общем, жить можно. Да еще в заливе морские окуни водятся. Замечательная рыба. Я даже о коньках стал подумывать». Иосиф Антонович был в свое время первоклассным фигуристом. «Словом, живу, работы чертова уйма, и вдруг бабах! Сижу вечерок дома, ужинаю, пью водку, являются. Разрешите, говорят, обыск у вас сделать. Ах, вы сукины дети, еще вежливость играют. Мы, дескать, не какие-нибудь, мы, дескать, европейцы. Разрешите. Но мне плевать, что мне можно найти, кроме пустых бутылок. Вы мне, говорю, водку разрешите допить, пока вы там под кроватями ползать будете. Словом, обшарили все, водку я допил, поволокли меня в ГПУ. Оттуда со спецконвоем двух идиотов приставили, повезли в Питер. Но деньги у меня были, всю дорогу пьянствовали. Я этих идиотов так накачал, что когда приехали на Николаевский вокзал, прям деваться некуда. Такой дух, что даже прохожие внюхиваются. Ну ясно, в ГПУ с таким духом идти нельзя было. Мы заскочили на базарчик, пожевали чесноку, а я позвонил домой сестре». «А чего же вы не сбежали?» — снаивничал Юра. «А какого мне, спрашивается, черта бежать? Куда бежать? И что я такое сделал, чтобы не бежать? Единственное, что водку пил. Так за это у нас сажать еще не придумали. Наоборот, казне доход, и о политике меньше думают. Словом, притащили на шпалерку и посадили в одиночку. Потом вызывают на допрос, сидит какая-то толстая сволочь. Добротин. Да черт его знает, может, и Добротин. Начинается так обыкновенно, мы все о вас знаем. Очень, говорю, приятно, что знаете. Только если знаете, так на какого ж черта вы меня посадили? Вы, говорит, обвиняетесь в организации контрреволюционного сообщества. У вас бывали какие-то такие-то, вели какие-то такие-то разговоры, знаем решительно все, и кто был, и что говорил. Я уж совсем ничего не понимаю. Водку пьют везде, и разговоры такие везде разговаривают. Если бы за такие разговоры сажали, в Питере давно бы ни одной живой души не осталось. Потом выясняется. И кроме того, вы обвиняетесь в пособничестве попытки побега вашего товарища Слоневича. Тут я понял, что вы влипли. Но откуда такая информация в моем собственном доме? Эта толстая сволочь требует, чтобы я подписал показания насчет тебя и насчет всяких других моих знакомых. Я им говорю, что ни черта подобного я не подпишу, что никакой контрреволюции у меня в доме не было, что тебя я за хвост держать не обязан. Тут этот следователь начинает крыть матом, грозить расстрелом и тыкать мне в лицо револьвером. Ах ты, думаю, сукин сын. Я 18 лет в Советской России живу, а он еще думает расстрелом, видите ли, меня запугать. Я, знаешь, с ним очень вежливо говорил. Я ему говорю, пусть тыкает револьвером в свою жену, а не в меня, потому что я ему вместо револьвера и кулаком могу ткнуть. Хорошо, что он убрал револьвер, а то набил бы я ему морду. Ну, на этом наш разговор кончился. А через месяца два вызывают и, пожалуйте, 3 года ссылки в Сибирь. Ну, в Сибирь так в Сибирь, черт с ним. В Сибири тоже водка есть. Но скажи ты мне, ради бога, Иван Лукьянович, вот ведь не дурак же ты, как же тебя угораздило попасть этим идиотом? Ну, почему идиотом? Иосиф Антонович был самого скептического мнения о талантах ГПУ. С такими деньгами и возможностями, какие имеет ГПУ, зачем им мозги? Берут тем, что четверть Ленинграда у них в шпиках служит. И если вы эту истину зубрите у себя на носу, никакое ГПУ вам не страшно. Сажают так, для цифры, для запугивания. А толковому человеку их провести ни шиша не стоит. Ну так в чем же, собственно, дело? Я рассказываю, и по мере моего рассказа в лице Иосифа Антоновича появляется выражение чрезвычайного негодования. «Бабенко! Этот сукин сын, который 3 года пьянствовал за моим столом, и которому я бы ни на копейку не поверил! Ох, какая же дура Елена! Ведь сколько раз я ей говорил, что она дура!» Не верит. Воображает себя Меттернихом в юбке. Примечание. Клеменс Меттерних, выдающийся австрийский дипломат и канцлер 19 века. Ей тоже 3 года Сибири дали. Думаешь, поумнеет? Ни черта подобного. Говорил я тебе, Иван Лукьяныч, не связывайся ты в таком деле с бабами. Но черт с ним, со всем этим. Главное, что живы. И потом, не падать духом. Ведь вы ж все равно сбежите. Разумеется, сбежим. И опять за границу? Разумеется, за границу. А то куда ж? «Ну, за что ж меня в конце концов выперли? Ведь не за контрреволюционный разговор за бутылкой водки?» «Я думаю, за разговоры со следователем». «Может быть, не мог же я позволить, чтоб всякая сволочь мне в лицо револьвером тыкала?» «А что, Иосиф Антонович, — спрашивает Юра, — вы на самом деле дали бы ему в морду?» Иосиф Антонович ощетинивается на Юру. «А что, по-вашему, оставалось бы делать?» Несмотря на годы неистового пьянства, Иосиф Антонович остался жилистым, как старая рабочая лошадь, и в морду мог бы дать. Я уверен, что дал бы. А пьянствуют на Руси поистине неистово, особенно в Питере, где кроме водки почти ничего нельзя купить, где население пьет без просыпу. Так, положим, делается во всем мире. Чем глубже нищета и безысходность, тем страшнее пьянство. «Черт с ним!» — еще раз резюмирует нашу беседу Иосиф Антонович. «В Сибирь так в Сибирь, хуже не будет. Думаю, что везде приблизительно одинаково паршиво». «Во всяком случае, — сказал Борис, — хоть пьянствует, перестаньте». «Ну это уж извините, что здесь больше делать порядочному человеку? Воровать? Лизать сталинские пятки? Выслужиться перед всякой сволочью? Нет уж, я лучше попросту буду честно пьянствовать. Лет на 5 меня хватит, а там крышка. Все равно, вы ведь должны понимать, Борис Лукьянович, жизни нет. Будь мне 30 лет, ну туда-сюда, а мне 50. Что ж с семьей обзаводиться? Плодить мясо для сталинских экспериментов? Ведь только приедешь домой, сядешь за бутылку, так, по крайней мере, всего этого кабака не видишь и не вспоминаешь. Бежать с вами? Что я там буду делать? Не, Борис Лукьяныч, самый простой выход — это просто пить. В числе остальных видов внутренней эмиграции есть и такой, пожалуй, наиболее популярный — уход в пьянство. Хлеба нет, но водка есть везде. В нашей, например, Салтыковке, где жителей 10 000, хлеб можно купить только в одной лавочке, а водка продается в 16. В том числе и в киосках того типа, в которых при проклятом царском режиме торговали газированной водой. Водка дешева. Бутылка водки стоит столько же, сколько стоит 2 кило хлеба, да и в очереди стоять не нужно. Пьют везде. Пьет молодняк, пьют девушки, не пьет только мужик, у которого денег уж совсем нет. Конечно, никакой статистики алкоголизма в Советской России не существует. По моим наблюдениям, больше всего пьют в Петрограде и больше всего пьет средняя интеллигенция и рабочий молодняк. Уходят в пьянство от принудительной общественности, от казенного энтузиазма, от каторжной работы, от бесперспективности, от всякого гнета, от всяческой тоски по человеческой жизни и от реальности жизни советской. Не все, конечно, не все, но по какому-то таинственному, уже традиционному русскому заскоку в пьяную эмиграцию уходит очень ценная часть людей. Те, кто, как Есенин, не смог, задрав штаны, бежать за комсомолом. Впрочем, комсомол указывает путь и здесь. Через несколько дней пришли забрать Иосифа Антоновича на этап. «Я никуда не пойду», — заявил Иосиф Антонович. «У меня сегодня свидание». «Какие тут свидания?» — заорал дежурный. «Сказано на этап. Собирай вещи». «Собирайте сами, а мне вещи должны передать на свидание. Не могу я в таких ботинках зимой в Сибирь ехать». «Ничего не знаю, говорю, собирайте вещи, а то вас силой выведут». «Идите вы к чертовой матери!» — вразумительно сказал Иосиф Антонович. Дежурный исчез и через некоторое время явился с другим каким-то чином повыше. «Вы что, позволяете себе нарушать тюремные правила?» — стал орать чин. «А вы не орите!» — сказал Иосиф Антонович и жестом опытного фигуриста поднес к лицу чина свою ногу в старом подранном полуботинке. «Ну, видите, куда я к черту без подошв в Сибирь поеду?» «Плевать на ваши подошвы. Приказываю вам немедленно собирать вещи и идти». Небритая щетина на верхней губе Иосифа Антоновича грозно стала дыбом. «Идите к чертовой матери!» — сказал Иосиф Антонович, усаживаясь на койку. «И позовите кого-нибудь поумней!» Чин постоял в некоторой нерешительности и ушел, сказав угрожающе. «Ну, сейчас мы вами займемся». «Знаешь, Иосиф Антонович, — сказал я, — как бы тебе в самом деле не влетело за твою ругань». «Да хрен с ними! Эта сволочь тащит меня за здорово живешь куда-то к чертовой матери. Таскает по тюрьмам, а я еще перед ними расшаркиваться буду. Пусть попробуют. Не всем уж кому-то морду набью». Через полчаса пришел какой-то новый надзиратель. «Гражданин А, на свидание». Иосиф Антонович уехал в Сибирь в полном походном обмундировании.